Создав светляк, невеста наследного принца вошла в туннель, закрыв за собой ход, неспешно двинулась по узкому проходу, отметив лишь то, что в нем было довольно чисто. Путь узкого тайного хода пролегал мимо комнаты центрального крыла, где располагались союзники принца Дарнира, и сейчас часть из них обсуждала планы, другая часть спала, а немногие предавались страсти с многочисленными гостями дворца. Однако это нисколько не смутило Юлину, лишь вызвало снисходительную улыбку. «В доме моего отца меня научили многому, местные суки даже не знают, как правильно доставлять удовольствие мужчинам». Короткий спуск и подъем, она оказалась на противоположной стороне коридора, где находилась комната принца, куда она и направлялась. Однако, приблизившись к смотровым щелям, Юлина увидела там то, чего не ожидала. Ее жених, повалив на стол свою сестру, принцессу Милену, с удовольствием ее трахал. Хоть Юлина и не слышала стонов, из-за действия звукоизолирующих чар, она прекрасно прочитала эмоции по лицам. Значит, слухи не врали. Мой будущий муж действительно имел во дворце фаворитку, но никто бы и не подумал, что это будет его родная сестра. Даже если их и поймают, проблем не возникнет. Только вот это знание для меня опасно. Развернувшись, юная невеста быстро вернулась в свои покои, сбросив с себя платье, быстро подогрела воду в ванной и забралась в нее. Шантажировать Милену нельзя, но можно найти союзников, которые с удовольствием перегрызут ей горло, освободив мне дорогу к трону. Я даже знаю, что предпринять, благо мой брат все еще остается в столице. Глава 16. Закат и рассвет. В столице Великого княжества Альтал проходило экстренное собрание глав княжеских домов, устроившихся в большом зале дворца. Многие альты были на взводе, дошедшими до столицы сведениями о пленении Неди Филатхион принцем и Шерионом, устроившимся в Драконьей долине. Особенно это касалось молодых членов домов. Империя первой нарушила перемирие, они все еще не заплатили за смерть Аси Филатхион, уверенно заявил молодой глава Домрадрана, Вирт. Мы все соболезнуем дому Филатхион, но мы так и не знаем, почему она оказалась в самом центре империи с 5 воинами в охране, спокойно проговорил глава дома Валина Линсил, выделяющийся своим рваным шрамом от переносицы до щеки. Также непонятно, почему Неди оказалась на территории империи. Ты можешь это пояснить, Арна? Да, могу. Неди отправилась в империю, чтобы заключить новые договоренности с принцем Эшерионом, так как он стал единственным правителем Драконьей долины. Она планировала встретиться с ним официально для того, чтобы договориться о дальнейшем мирном сосуществовании. «Этот принц Эшерион просто подонок!» — крикнул Виртродран. «Принц Эшерион, если бы не внутренний распри между имперскими принцами, мог бы стать новым черным драконом», — задумчиво проговорил, пожевывая губу, старый глава дома Адмир Тиаир. «Он далеко не глуп, чтобы брать в плен кого-то из княжеского дома, но моя сестра сейчас у него, и нам неизвестно, что он с ней делает», — одарил тяжелым взглядом старика Эрна. «Я соберу войска, это безумие». Тайтрих Хильталис, глава дома и великий князь альтов, молча наблюдал за ходом все сильнее и сильнее разгорающихся страстей на совете и, наконец, прокашлялся, взяв слово. «Император Дарий не был глупцом, назначая своего сына лордом Драконьей долины. Если мы даже нападем и, возможно, убьем принца, последствия этого станут катастрофичными для всего нашего народа. Я согласен с вами, великий князь», — проговорил Тиаир. «Нам дорого стоило месть императору Освальду VII, после нее наших братьев и сестер начали преследовать по всей империи и уничтожать. А сколько полукровок попало в руки жаждущих мести, мы даже сейчас не можем подсчитать. У нас достаточно воинов, чтобы дать отпор легионам империи, если мы объединимся. Если мы убьем принца Эшериона, империя и север объединятся лишь с одной целью – уничтожить наш народ», – сухо проговорил великий князь. «Кто-то готов пожертвовать своими подданными ради мести, основанной на лжи. Что это значит, великий князь?» Вскочив, ударил по столу ладони мерно. «Прошу впустить», – кивнул великий князь стражнику возле небольшой двери. Страж открыл двери, и вошли две альты и поклонились совету князей, после чего, следуя жесту великого князя, встали напротив стола. «Говорите, Майтри Недия приказала нам собраться», и девушки по очереди рассказывали свою историю о том, как они пересекали границу, пробирались в поместье, а после и рассказали о бое с северянами. Зачем Недия отправилась к принцу Эшериону? Она хотела пленить его и привести сюда. О договорах разговор был? Не было. Мы проникли в поместье и попытались его схватить, но он обнаружил нас раньше и взял всех в плен. Больше ничего рассказать не можем. Магический контракт. «Почему совет должен поверить вашим словам?» – спросил Валин. «Нам приказано говорить только правду. Вы свободны», – кивнул великий князь. Девушки, поклонившись, удалились из зала. Взгляды членов совета сошлись на Арна, и он, вскочив, отступил к двери, выхватив меч. «Взять князя Арна под арест. Его дальнейшую судьбу решит совет». Похоже, дому Филатхион пришел закат. Устроившись в одном из пустующих домов, мы зажгли очаг и принялись готовить себе ужин. Малграф и мы сидели в разных сторонах и размышляли над тем, что нам удалось найти. «Эш, ты можешь вытащить эту девушку из, даже не знаю, как правильно назвать это устройство?» «Честно», — задумчиво посмотрел я на него, стоя у плиты и помешивая кашу, а после присмотрелся к котелку и дернул плечами. «Представления не имею, как это реализовать. Но ты же говорил, Малграф, я понимаю лишь половину магии артеров. Магическая структура, лежащая на этом гробу, в разы сложнее того, что я видел до этого. Подобная магия даже по меркам этой древней расы была сложной. Мы же не оставим ее здесь, с ней ничего не случится. Гроб защищен отличной защитной магией, даже магистр не сможет поцарапать его. Странно то, что гробов с артерами всего 7, а ты уверен, что это артеры, Малграф? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно ее вытащить из этого. Конечно, мне интересно будет, что она расскажет, но также мне интересны и функции данного артефакта. Следует заметить, тело девушки погружено в жидкость внутри данного артефакта. Сообщать о находке будешь? Нет, ответил я Малграфу, бросив на него короткий тяжелый взгляд. Зачерпнув каши и подув на ней, остужая, попробовал и, удовлетворенно кивнув, принялся накладывать ее в чашки. Мы, а тем временем, видя, что ужин готов, принялась мне помогать, нарезая хлеб и наполняя кубки легким вином с пряностями. Устроившись за столом, мы принялись молча ужинать, а я тем временем ментально дотянулся до Мираса. Вошли в подземный город. «Все в порядке, остаемся на ночь». «Понял, у нас все спокойно». «Что это был за рев?» «Здесь дракон живет, он разумный». «Ты там осторожней, принц», — ответил мне северянин, погасив несколько матерных мыслей. «Хорошо, Мирас, завтра ближе к вечеру выйдем. Припасов у нас немного». «Вы сейчас с кем-то разговаривали?» — внимательно посмотрела на меня Мэя. «Разве для ментальной связи не нужен зрительный контакт?» «Нет, достаточно потянуться до разума собеседника». «Вы, Мэя, хватит этого чрезмерно вежливого обращения, особенно когда мы практически наедине», — спокойно проговорил я и сел за каменный стол и принялся за кашу. При этом почувствовал, как холодный камень стула подо мной начал постепенно нагреваться до комфортной температуры под действием сложной структуры. Малграф же, тоже устроившись на стуле, даже поднялся и прикладывал ладонь, чтобы понять, не кажется ли это ему. А артеры были довольно интересной расой, даже стулья с подогревом придумали. «Кстати, тут даже можно помыться». «Да, я тоже уже посмотрел, что здесь есть душ», — ответил Малграф, вновь устроившись за столом. «Что нам нужно взять?» «Нужно взять книги по магии, это пока основное направление наших исследований. Позже будем уже разбираться с артефактами и прочими находками. А ведь это только первый город». «Да, я тоже видел схему. Кроме этого города и столицы есть еще 3 города, также сокрытых в глубинах гор. Хватило бы нам времени, чтобы суметь хотя бы просто осмотреть все это». «Хватит», — уверенно кивнул я. «Значит, сейчас ужинаем и возвращаемся в эту башню. Будем искать книги по магии. Магическая защита, что лежит на библиотеке, довольно простая». «Откуда ты знаешь язык артеров?» — спросил Альта. «Долго рассказывать». Малграф посмотрел на девушку и лишь весело усмехнулся. «Когда мы вернулись назад в башню, я в первую очередь снял защиту с книжных полок, и мы принялись выбирать те книги, что нам нужны. Сам же я вел поиски по книгам по целительству, способом избавления от лучшей энергии и прочим в этом же духе». «Эта книга подходит?» — спросила Мэя, протянув мне небольшой том. «Посмотрим». Открыв его, я прошелся взглядом по страницам и удовлетворенно кивнул. «Да, подходит, это учебник магии. Если еще увидишь подобное, сразу показывай мне. Чтобы понять что-то сложное, нужно начинать с основ. Только переучиться на другую магическую систему бессмысленно. Все магические системы по-разному используют магическую энергию. Распространенная ошибка магов — разделять магическую энергию на системы. Магия как таковая – единая частица энергии, присевающая везде и во всем». «Да, тогда объясни мне, почему эльтские маги не способны использовать магические чары людей? Мне больше интересно, почему я могу использовать любую магическую систему, когда остальные имеют с этим сложности. Может, думаю как-то иначе, то, что магические системы несовместимы, это мне известно, но это вопрос решаемый. Можешь использовать магическую систему альтов, ты, здесь высокая концентрация магической энергии, так что смотри, сосредоточившись, я создал три вида различных магических светляков, визуально практически неотличимых друг от друга, но созданных по разным магическим системам. Попробуй найти тот, что создан по альтской магической системе. Вот этот, уверенно указала на один из светляков, мы. Да, ты права, а вот два других созданы по имперской и академической системам магии. Принципы свечения у всех различны. Что ты хочешь сказать? На основе магии альтов вы заставляете гореть ману, что дает свет. Светляк имперской школы дает свет из-за чрезвычайно уплотненной магической энергии. А вот академическая система магии заставляет магическую энергию очень быстро двигаться в замкнутом пространстве, где частицы магии сталкиваются с огромной скоростью. Мы не увидим скорость столкновения этих частиц, даже альтский взгляд на подобное не способен. Все зависит от конструктивных связей магических систем, задумчиво проговорил Малгров. Мы изучали это в академии, но только в теории, мало магов занимается изучением данного вопроса. Если все так, значит все зависит от того, как правильно учить магии, точнее какую систему для этого использовать. А если правильней, то нужно использовать все системы, но, да, комплексное обучение магии решит эту проблему, но боюсь, что пока что это будет очень сложно реализовать. А теперь посмотрите на это. Сосредоточившись, я долгое время создавал сложнейшую структуру и, наконец, наполнил ее энергией, и в воздухе появился четвертый светляк. Что скажите? Интересно, это же артарская система. Внимательно присмотрелся к нему Малгров. Только какой принцип он использует? Даже я пока в этом не разобрался, так как конструкция, казалось бы, обычного светляка, используемая древними, гораздо сложнее, чем наши аналоги. Весело улыбнулся я и потушил все светляки. Ладно, думаю, хватит обсуждения о теории магии. Поговорим о другом. Вы заметили, сколько здесь золота? Того, что я видел, хватит, чтобы отстроить столицу, проговорил Малгров. Только в большинстве это артефакты, а не простой металл. А если переплавить? Спросил Альта. Да, попробовали как-то такое сделать. Пришлось кузницу отстраивать заново и плавильщиков хоронить, точнее то, что от них осталось, ухмыльнулся Малгров. Эш, давай заканчивать, спать хочется. Мне тоже, ответил я и зевнул. Завтра нужно будет выбрать, что же из книг мы возьмем с собой, а что придется оставить для следующего раза. После этого мы собрались и неспешно направились к занятому нами дому. Альта при этом ушла спать на второй этаж, где устроилась в комнате с кроватью, а мы с Малгрофом расположились внизу, просто устроившись на плащах. Жаль, что в доме не было больше кроватей, а также отсутствовали многие необходимые предметы вроде одеял и подушек. Все рассыпалось пылью под гнетом безжалостного времени. Хорошо, хоть о книгах они позаботились. Только непонятно, зачем им было оставлять свои знания. Эш, а ты, кажется, не беспокоишься об убийцах, что атаковали рыцарей Черного Дракона. Почему же, Мал? Об этом позаботится мой давний знакомый. Ты ему доверяешь? Буку? Ни за что. Бук из Лавита. Ты сошел с ума, связываясь с этим. Он не человек и не альт. Да, я знаю, но он не отказал мне и решит проблему по-своему. Невесело усмехнулся я. Как он говорит, минимум трупов, максимум пользы. А ты откуда о нем знаешь? Он был моим заказом. Я как раз проходил квалификационный экзамен на боевого мага первого круга. Он меня обманул и сбежал, прихватив мои вещи. Оставил с одним золотым на распутье, в чем мать родила. Веселый он. А как ты выбрался из той ситуации? Потом расскажу. Поморщился боевой маг и отвернулся от меня, устроившись на боку. Если вообще захочу. Плохое у меня предчувствие что-то. Даже не знаю почему. Тем не менее, поиски дали результаты. Большего пока сказать просто не могу. Следующим утром поднявшись, мы какую-то часть времени еще разбирали книги, ведь даже тех, что были отобраны, получилось излишне много, поэтому часть мы оставляли и возвращали обратно на полки. Как итог, мы сложили три больших рюкзака и перенесли их в дом, чтобы вечером просто взять их и отправиться в обратный путь, а пока решили осмотреться в башне, исследовав ее, так как исследовать другие не менее важные строения у нас просто не было времени. Даже и так мы нашли рабочие кабинеты артарских магов. Также были найдены небольшие склады с различными артефактами, как боевого применения, так и нет. Малграф ходил и разглядывал все это разнообразие с горящими глазами, но ничего не взял, так как не смог снять защитных чар. А я, прикинув их сложность, лишь покачал головой, тут работы было минимум на день. «Мы еще вернемся, размышляю, как сделать лучше», — кивнул я боевому магу. «Главное, чтобы маги башен не прознали об этом месте. Они ведь могут и захватить это место силой. Мы можем рассуждать об этом бесконечно, но не стоит забывать о нашем страже. Ты о драконе, но он же, Малграф, он разумный и это его логово. Просто так он никого сюда не пустит, а мериться с ним силой способны только магистры». Между тем, осмотревшись по сторонам, я не нашел нашу Альту и неспешно двинулся в направлении, где ощущал ее разум. Малграф двинулся со мной, и мы, поднявшись на следующий этаж, нашли девушку, зажатой между упавшими полками. «Я застряла. Помогите!» – сдавленно прокричала Мэя, услышав нас. «Сейчас поможем!» Подойдя, я присмотрелся к дергающейся из стороны в сторону попке девушки в обтягивающих кожаных доспехах и уверенно взялся за них. «Что вы делаете?» Возмущенно, но с нотками страха крикнула Альта. «Малграф, что ты делаешь?» Бросил я веселый взгляд на боевого мага, а после провел по попке и не сильно шлепнул. Нехорошо пользоваться девушкой в подобном беззащитном положении. Альта стала сильнее дергаться, поэтому я отошел в сторону и принялся внимательно изучать статую женщины, делая вид, что мне это интересно. Раздался треск ткани, и девушка наконец вылезла из дыры и с полным возмущения и злости видом начала наступать на боевого мага, который невозмутимо посмотрел ей в глаза и тихо проговорил: «Это не я». Мэй обернулась ко мне, расправив растрепанные волосы, спросила: «Вы желаете меня, принц?» «Желаю», оценивающе посмотрел я на фигуру девушки, на что она только нервно дернула губой, а после с улыбкой добавил: «Я уже утолил свою жажду прекрасного, большего мне не надо. Я не совсем понимаю. Прошу прощения, это просто дурачество», — весело фыркнул я. «Далеко не все люди самоутверждаются путем насилия над теми, кто слабее. Я же довольно миролюбивый человек. Ты-то, скромности тебе не занимать», — поморщился Малграф. «Я же не убиваю только потому, что хочу это сделать. Ты убиваешь лишь в тех случаях, когда иного исхода из ситуации нет. Меня умиляют люди, вы всю свою жизнь пытаетесь доказать, что вы лучше, чем кажетесь», — тихо прокомментировала Мэя наш короткий спор. «Словно Альты чем-то лучше», — усмехнулся я в ответ. «Мы не убиваем. Да, вы превращаете своих врагов в растения, лишенных разума. Зато не убиваете. Мы не проливаем лишней крови», — холодно ответила Мэя. «Кровь людей вы льете с удовольствием. Не надо себя оправдывать», — улыбнулся я в ответ. «Плач по дому Эрован, черные лоры Мировиля. Мне продолжить? Это не самые приятные моменты в нашей истории. Тем не менее, ты говоришь, что только люди любят кровавые забавы. Альты с их уничтожением под корень княжескими домами ничем не лучше. Вы хорошо знаете нашу историю, потому что я заинтересован в этом. История сама по себе циклична». Альта замолчала и лишь следила за мной задумчивым взглядом. «Местные эльфы довольно лицемерны во многих вопросах, однако свою историю переписать не могут. Раньше, до того как их раса оказалась под угрозой полного вырождения, были у них и кровавые забавы в виде уничтожения неугодных княжеских домов. Особенно важно, как они это делали. Женщин забирали в собственность других домов, где они были рабынями без права голоса, часто лишенные языка и способности к ментальной магии, если им повезло. А если не везло, то их, как и многих мужчин, использовали в виде подопытных при испытании магии. Дети же, даже не хочу вспоминать, чему они их подвергали. Впрочем, все как всегда». Добравшись тем временем до самого верха башни в потолке пещеры, мы оказались в широком коридоре. Несколько комнат, выходящих дверями в коридор, оказались чем-то вроде больших спален с несколькими кроватями. Также здесь была найдена большая столовая и прилегающая к ней кухня. Отдельно стоит упомянуть библиотеку, представляющую собой жалкое зрелище, потому что все книги рассыпались пылью, от них сохранились лишь части обложек, выполненных из металла. Немного обидно, выудив часть обложки, выполненная из золота. Мне кажется, что внизу хранилище, а здесь основные помещения школы или что там было. «Принц, вам надо это увидеть». Быстрым шагом вошла в библиотеку Альта. «Веди», — проговорил я и направился за любопытной девушкой, приведя нас в кабинет какого-то важного человека, где все было закрыто защитными чарами. Девушка приблизилась к столу, и неожиданно для нас появилась фигура мужчины. «Это иллюзия?» «Нет, проекция». «Тихо», — ответил я девушке. Далеко не молодой мужчина в мантии тем временем разгладил бороду и устроился за столом и проговорил. «Я грандмагистр Яромирон. Это мое обращение к тем, кто вернется на эту планету. Надеюсь, ваше путешествие в другие миры принесет успех. Я заморозил своих учеников в надежде на то, что они смогут дождаться вас. Процесс пробуждения начнется автоматически, если приложить мой посох. Прошу вас позаботиться о них. Мне не хватило времени и сил, чтобы создать себе усыпальницу». В руках старика появился короткий жезл и тут же исчез, а он слабо улыбнулся и проекция пропала. «Интересно, куда же ушла вся раса артеров? Впрочем, короткий я вижу, так что можно попробовать разбудить эту девушку. Однако я сомневаюсь по поводу остальных. Я не ощущаю от них мыслей, как от девушки, находящейся в глубоком сне. Ты понял, что он сказал?» «Да, понял. Артеров можно разбудить. Вот этим». Подойдя, я взял жезл со стойки и почувствовал, как он начал вытягивать из меня магическую энергию. «Альты ушли из этого мира, по крайней мере, так было сказано. Как ушли, не знаю, но думаю, мы это выясним». Задумчиво проговорил я, отметив, что жезл впитал четвертую часть моего магического резерва и остановил поглощение. «Давайте возвращаться. Ты собираешься разбудить эту артерку? Эш, это опасно». «Да, я понимаю, но и оставлять ее здесь неправильно. Только она имеет мысли», — тихо добавила Мэя. «Да, я тоже это заметил». «Хорошо, давай попробуем ее разбудить», — сдался Малграф. Вернувшись вниз по винтовой лестнице между сфер, от которых расходилась магическая энергия, мы некоторое время переглядывались, а после я приложил жезл к этому гробу. А после началось светопреставление, по всей площади прошли, пробежали энергетические линии и гроб раскрылся. Девушка, что лежала внутри полностью обнаженной, резко села и ее начало рвать той жидкостью, что был заполнен гроб, хотя, наверное, правильнее называть это капсулой. «Кто вы? Какой сейчас год?» — спросила она, восстановив дыхание. «Не знаю, какой сейчас год по романскому календарю, но у нас сейчас идет 2358 год от основания империи». «Империи, ты бредишь, ты была в усыпальнице слишком долго», — ответил я с тяжелым вздохом. Девушка же напряглась, и я ощутил, как ее ментальный импульс пронзил защиту моего разума, отчего я от неожиданности рухнул на колени, а за спиной упала Мэя, и услышал, как Малграф выругался, схватившись за полку, а сел на пол. Отразив удар, я, восстанавливая защиту, ударил в ответ и неожиданно получил в ответ удивление от того, насколько примитивными способами пользуюсь. А затем в ход пошли мои собственные наработки. Миг, и девушка, отшвырнув нас, бросилась к двери и выскочила наружу. Восстановив защиту разума, я поднялся с колен и осторожно пошевелил девушку, но она просто лишилась чувств, и я запустил простые чары, что вернули ее в сознание. «Плохая была идея, ты же видишь, она сильнее нас», — проговорил Малграф, утирая идущую из носа кровь. «Это мы еще посмотрим», — уверенно ответил я и выпрямился. «Присмотри за моей, а я пойду за этой». Выскочив наружу, я послал ментальную волну и нашел девушку в состоянии полета к центру города. Она еще и летать умеет, вот и бегай теперь за ней. Последнее утро уходящего лета. Ласковые, но не обжигающие лучи рассветного солнца заглядывают в витражи дворцового комплекса, распадаясь за разноцветные лучики. Несясь по коридору в направлении восточной башни, шестая принцесса слишком резво вошла в поворот и не заметила за ним двоих молодых мужчин, которых сбила с ног, но и покатилась сама. «Что за сука?» — возмутился один из них, присмотревшись, мгновенно поправился. «Принцесса». Аниса ничего не ответила, только испуганно обернулась, найдя оброненный флакончик, схватила его в кулак и бросилась бежать дальше, свободной рукой смахнув пот со лба. Заскочив на лестницу, принцесса бросилась наверх, перепрыгивая ступеньки, сбиваясь и едва не падая. «Стой, дура!» — раздался глухой окрик ей в спину. Испуганно вздрогнув, Аниса только быстрее начала взбиваться наверх и, наконец, оказавшись на верхней площадке, оказалась перед чрезвычайно удивленным рыцарем черных драконов, не ожидавшим ее здесь увидеть. Воспользовавшись тем, что он растерян, принцесса быстро прошмыгнула мимо него на узкую каменную лестницу, выбив крышку магическим импульсом, выбралась на крышу. Отдышавшись, Аниса всхлипнула, на секунду замявшись и со слабым хлопком вытащив пробку, влила в свой рот красноватую жидкость, поморщившись от вкуса, быстро проглотила ее и в следующий момент отбросила пустой флакон в сторону, который ударился о крышу со слабым звоном, полетев вниз, уверенно двинулась вперед к краю крыши. Аниса вышла на наблюдательную площадку над большим двором и замерла. Внизу тем временем началась суматоха. Несколько рыцарей, увидев младшую принцессу на краю крыши, бросились к башне. «Принцесса Аниса!» — выбрался на крышу рыцарь. «Прошу вас!» — обернувшись к нему, принцесса посмотрела на него полным боли взглядом и, глубоко вздохнув, сделала уверенный шаг вниз. Рыцарь попытался подхватить принцессу, но его чары не смогли пробить чар защитного амулета и в бессилии громко выругался. Принцесса сделала судорожный вздох, но не смогла уже вскрикнуть, слыша лишь в ушах, и лишилась чувств. Рыцари, попытавшиеся сделать это внизу, тоже потерпели неудачу, и только выбежавший на шум придворный маг сумел создать несколько сложных чар, спрессовавших воздушные потоки и остановила падение принцессы. Подхватил маленькую принцессу на руки рыцарь, прислушался, но не услышал дыхания. Второй рыцарь бросил на камни площади свой плащ, после чего принцессу уложили с дороги. Растолкал всех маг с нашивкой целителя и несколько раз качнул грудь и попробовал сделать искусственное дыхание, но сразу сплюнул яд. Попытавшись запустить чарами сердце, он потерпел неудачу, а после принялся использовать весь свой запас лечебных чар, ругаясь себе под нос. «Остановись!» — ее дух покинул тело. Незаметно подойдя сзади, положил ему на плечо руку агент тайной стражи. «Ты!» — увидел целитель нашивку некроманта и глубоко вздохнул, а после кончиками пальцев закрыл серо-голубые глаза шестой принцессы. «Мертва!» В этот момент из главных врат выскочила третья императрица, не обращая внимания на толпу, расступающуюся перед ней, подошла к целителю, преградившему ей путь. «Моя императрица, Аниса!» — мертвым голосом прошептала Клэр. Целитель в ответ только покачал головой, отводя взгляд, и отступил в сторону. Клэр сделала шаг к дочери, упала на колени, подползя на них, нежно обхватив ее, прижала к груди, перебирая пальцами волосы цвета тусклого золота, вдыхая их аромат. «Моя Аниса, мое маленькое солнышко, маленькое!» — всхлипывая, говорила она, а затем начала просто бессвязно выть, прижимая к себе постепенно холодеющее тело любимой дочери. Ментальные волны, полные боли и отчаяния матери, потерявшей ребенка, прокатились по всей столице. Глава 17. Штиль, предвестник бури. В соответствии с традициями, похороны самоубийцы проходили в день на следующий день после его смерти. Считалось, что так дух пожелавшего покинуть свое смертное тело быстрее найдет себе лучшее место в этом мире. Уже на рассвете доставили каменный гроб, куда и уложили маленькое тело шестой принцессы и поставили посреди тронного зала, чтобы все желающие могли проститься. Рядом с гробом неподвижной статуи в черных одеждах замерла Клэр Фультер. Все придворные, подходя, говорили ей слова в знак соболезнования, но она даже не реагировала. «Пойдем, милая, пойдем», подойдя к ней, обняла ее Инесса, первая императрица, отведя в сторону от гроба, жестом подозвав слугу с вином, вложила в руки убитой горем женщины кубок и властно проговорила: «Пей, так будет не так больно, моя маленькая», сорвался с губ третьей императрицы шепот. «Клэр, пей», перехватив ее руку, уверенно подвела к губам кубок и стукнула им о зубы, на что Фультер пришлось отреагировать и пригубить вино, а после уже самостоятельно опорожнить кубок большими глотками. «Инесса, я похоронила двух дочерей, знаю, насколько это больно», шепотом проговорила первая императрица и уверенно повела ее в сторону ото всех, кинжальным взглядом отрезая попытки придворных приблизиться к ним. Крестов, посмотрев, что его мать была уведена из тронного зала, нехотя приблизился к гробу и принялся принимать слова соболезнования от придворных, как это и было необходимо. «Примите мои соболезнования, принц Крестов». Принцесса была тем теплым лучиком нежности и надежды, что навсегда покинул этот дворец, тихо проговорила Юлина, встав рядом с принцем. «Да, мне тоже больно, что моя сестра покончила с собой», печально произнес третий принц. «Вы можете знать, почему такое случилось?» Внимательно посмотрела на румяное лицо принцессы, Юлина лишь отвела взгляд. «Видимо, на нее сильно подействовала смерть отца», предположил он и, повернувшись, обнаружив рядом с гробом Эдиту с заплаканным лицом, осторожно погладившую сестру по щеке. «Как ты? Отстать, Крестов!» — громко шмыгнула в ответ пятая принцесса, резко развернувшись, быстрым шагом направилась к выходу из тронного зала. «Она груба, они были очень близки. Сейчас важно проследить, чтобы Эдита не совершила какую-нибудь глупость», — громким шепотом ответил он. «Не знаешь, где сейчас Дарнир?» «На имперском совете». Слишком много приходится решать после смерти отца. Так мы на «ты», если ты так хочешь», — слабо улыбнулась Юлина. «Только с удовольствием», — ответил Крестов. «Я хочу встретиться завтра, моя служанка доставит записку о месте». «Как бы, между прочим», — проговорила невеста первого принца и удалилась. Крестов, проводив ее взглядом, лишь мысленно усмехнулся. «А все складывается более чем удачно», а после вздохнул и нервно дернул щекой, принимая очередные слова соболезнования. Набросив на себя чары ускорения и усиления, я бежал по улицам города за обнаженной артеркой, двигающейся куда-то к северо-востоку в направлении столицы. Чтобы не потерять ее, я несколько раз использовал ментальную волну, которую она гасила, но тем не менее выдавала свое примерное местоположение. «Эшерион, ты с ней не справишься. Зачем ты вообще ее разбудил? Мал, давай не будем». «Нет, принц, будем. Ты прекрасно понимал, что она сильнее нас. Как ты собираешься с ней разговаривать?» «Буду импровизировать». «Тьфу». На этом наша связь прервалась, так как Малграф просто не сумел до меня дотянуться. А я все бежал. Наконец, девушка уменьшила скорость полета, подлетев к длинному зданию, видимо какого-то учреждения, войдя внутрь. Подбежав к зданию, я остановился, прислонившись к магическому фонарю, и некоторое время просто стоял и восстанавливал дыхание. «Я тоже хочу летать с подобной скоростью, так никакой выносливости не хватит, чтобы догнать. Ну и что она здесь планирует найти?» Странное здание. Осторожно войдя внутрь, проверяя пространство вокруг себя, я обнаружил что-то вроде цеха по созданию капсул для длительного пребывания, где было много специального оборудования магической природы. Резкий ментальный удар от девушки был заблокирован, ответив ей тем же, отметил, что она находится в дальнем углу от входа и неспешно пошел на сближение. Второй ментальный удар, подобный буру, пробил первый слой кокона разума и распался, а я ответил ментальной плетью, заставив защиту девушки прогнуться. «А ты не так примитивен, как те двое. Даже защита разума на совершенно ином уровне», — донесся до меня ее голос. «Только не совсем понимаю, почему ты, дикарь, разбудил меня, хотя ты, наверное, меня и не понимаешь. Прекрасно тебя понимаю и полагаю, что я единственный, кто способен на это». «Надолго ли?» — нервно ответила она. «Ты освободил неизвестного тебе мага цивилизации, превосходящего над вами минимум на порядок. Откуда такой вывод? Вы до сих пор используете шкуры животных в качестве одежды. Может, вы еще и каннибалы?» «Нет, каннибалов среди нас нет». «Рада это слышать», — спокойно проговорила она и, наконец, вышла мне навстречу. «Давай поговорим». Девушка была около 1,5 метра ростом, с приятным смуглым оттенком кожи, аккуратной грудью и... «Может, хватит меня разглядывать?» — спросила она, переплетя руки на груди. «Зачем ты меня разбудил?» «Потому что только у тебя сохранялась мысленная активность в отличие от остальных. Может, это особенности механизма этих усыпальниц? Я не знаю». В следующий момент девушка уже бежала в сторону выхода, и бросившись за ней следом, я только отметил, что она вновь полетела в сторону башни. Однако в этот раз я не стал ее преследовать и лишь проговорил Малграфу: «Она возвращается, покиньте башню». «Понял, ждем тебя в доме», — ответил мне боевой маг с явным облегчением. Между тем я прошелся по помещению и задумчиво осмотрел магическое оборудование, но не решился ничего трогать. Она здесь что-то искала и не нашла. Похоже, я повесил новую проблему на собственную шею. Впрочем, лучше уж пусть она будет живой. Оставлять ее в беспомощном состоянии здесь посреди руин, пусть и хорошо сохранившихся, было бы просто бесчеловечно. «Ладно, возвращаюсь, все равно тут ничего нет». Вернувшись в дом, войдя, я отметил, что Мэя сидит и держится за голову, а Малграф пытается ее вылечить. Посмотрев на все это, я лишь вздохнул и, создав двое чар, направил на них. «Спасибо. Ты дрался с ней? Я не ожидал удара, тоже получил, но это было довольно мягко. При этом ты и стоял ближе всех», — проговорил Малграф. «Скоро будем собираться?» «Да, скоро. Книги мы уже собрали, так что немного передохнем и в обратный путь». Опустился я за стол. «Как поступить с этой?» «Не знаю», — недовольно проговорил Малграф. «Ты ее разбудил, теперь это твоя ответственность. Учти, она пробила даже твою ментальную защиту, и на что она может быть способна, я не представляю. Не оставлять же ее здесь. Будь ты мудрее, оставил бы. Ты и так знаешь их язык и имеешь представление о магической системе древних. Зачем она тебе?» «Просто», — проговорил я и поднялся, смотря на дверь. Дверь в дом между тем открылась, и вошла артерка, посмотрев на нас, проговорила: 7000 лет о нас забыли. проговорила девушка с болью в голосе. «Они все мертвы, Иван тоже». Поднявшись, я взял свой рюкзак и, найдя рубашку, подойдя, протянул девушке, замершей на пороге. Взяв ее из моих рук, она надела ее и принялась застегивать. «Спасибо, Эшерион, ты запомнила мое имя, а я твое не знаю. Валерия Гройском», — тихо ответила она и посмотрела на боевого мага и Альту, сидящих за столом в сильном напряжении. «Они меня не понимают. Скажи, что я извиняюсь за то, что сделала. Это было грубо с моей стороны». Переведя ее слова, я получил в ответ лишь невнятное ворчание боевого мага и снисходительный кивок от Альты, после чего девушка устроилась на каменном сиденье в стороне от нас и о чем-то размышляла, а мы тем временем сидели и решали, какие книги брать с собой, а какие не стоит, так как принесли сюда слишком много. «Слишком много книг, ты уверен, что сможешь их все перевести?» — спросил Малграф. «Постараюсь, но кое-что сложно для моего понимания, например, многие конструктивные связи плетения или... Мне нужно только время, не знаю, как вообще дело будет обстоять с переводом. Многие из этих знаний я бы не рискнул доверить магам башен. Ты им и собственные знания не доверил». «Да, не доверил бы. Мне бы в голову не пришло скрещивать человека и вырожденца», — поморщился я в ответ. «Просто зашли слишком далеко в экспериментах. Тебя послушать, Мал, так покажется, что ты их оправдываешь». «Не оправдываю», — холодно ответил боевой маг. «Однако могу понять, ради чего они это делали. Заметь, невинные не пострадали, забыли». Отмахнулся я, укладывая очередную книгу в рюкзак. «Мэ, тебе уже лучше? Голова прошла. Страдает только моя гордость. Меня еще никто настолько легко не побеждал». Закончив к тому времени с книгами, мы достать наши остатки провизии, вскипятив чаю, просто сидели все вместе и неспешно ужинали. Валерия подсела к нам и осторожно пробовала вяленое мясо, сыр и хлеб, только после детального осмотра решалась их съесть. «Значит, артары ушли, но куда? Мы называем себя русами», — поправила меня Валерия. «Это место просто одна из небольших и отдаленных колоний, полная жизни. Я сейчас не вспомню, но в один прекрасный день портальная связь между нами и остальной цивилизацией прервалась. Те, кто имели возможности и корабли, покинули эту планету, а мы остались. Нас постепенно становилось все меньше и меньше». «Почему?» «Генетические мутации. Ты, наверное, не поймешь». «Пойму. Вы вносили изменения, не так ли?» «Да, именно для этого, как мы впоследствии узнали, создавалась эта колония. Это привело к внутренним распрям. Я была ребенком, когда начались столкновения, и все это плохо закончилось». «Понятно. Значит, кораблей на планете не осталось, а портальные врата?» «Основные врата находятся далеко к юго-западу отсюда, а резервные были в столице, только они не функционировали еще до того, как меня поместили в капсулу. А теперь ответь, кто ты такой? Долго рассказывать». «Хорошо, а сейчас я бы хотела попросить тебя поделиться знанием о языке, об одном или нескольких». «Одного, самого распространенного». «Тогда общий, он используется и в империи, и на севере. Пусть и существует несколько десятков диалектов, ты сможешь понимать всех. Только как ты собираешься это сделать?» «Самый простой способ перенять иной язык – это перенести в разум его основу, состоящую из общих понятий. А понимая основные определения, уже можно понять, что говорят. Только вот научиться говорить будет сложно в первое время. Самое главное в этом – скопировать библиотеку ассоциаций. Кошка – это кошка, человек – это человек. Надеюсь, я объясняю понятно? То есть ты копируешь основу знания о языке, перенося их в собственный разум, а после подгоняешь под собственные ассоциации?» «Нет, ассоциации я тоже копирую, чтобы у меня не было путаницы. Понимаешь, в каждом языке есть слова, которые невозможно перенести в другой с тем же смыслом. Впрочем, нюансов очень много. Да, особенно сложно будет привыкнуть к игре слов. Поверь, сейчас это меня волнует меньше всего. Достаточно будет того, чтобы я понимала окружающих. Позволишь, в память не лезь, иначе сразу выкину». «Не волнуйся, риск для тебя минимален, разве что я потеряю контроль и растворюсь в твоем разуме, лишившись собственной личности», — нервно покусывая губы, проговорила Валерия. «Ладно, давай попробуем», — кивнул я ей, а после обратился к боевому магу. «Малграф, мы проведем простенький магический эксперимент, не беспокой нас, осторожней», — недовольно проговорил он, мысленно сетуя на то, что меня невозможно образумить, если я что-то решил. «Не волнуйся. А знания о магии можно перенести подобным образом?» «Можно, но практически не имеет смысла, ведь каждый чувствует собственную ману, Я тебе потом покажу, как это происходит. Ладно, начнем, только не ставь защиту, так ты меня убьешь. Знаю, конечно, это не самая приятная процедура, но я знаю аналоги того, что собирается использовать девушка. Для меня это и правда не опасно, чего не скажешь о ней. Опустившись на пол, подстелив под себя плащ, я дождался, когда девушка сядет рядом, а соприкоснувшись лбами, она вошла в мой разум, сразу же принявшись искать знания по имперскому языку. Иногда она касалась края воспоминаний, поэтому мне приходилось одергивать ее. Осторожно касаясь моих знаний, Валерия и вправду создавала их копии и присоединяла к собственным знаниям. Я ощущал это как легкое, почти незаметное касание холодного ветерка. Наконец, закончив, она вышла из моего сознания. «Эшерион, ты в порядке?» – спросил Малграф. «Стоило мне открыть глаза». «Да, все в норме», – ответил я, отстранившись от девушки, и пересел за стол. «Валерию пока лучше не шевелить. Пусть она разберется со знаниями языка. А она не сойдет с ума, перенося столько знаний за один раз?» – спросила Мэя. «Опыты с разумом опасны. Немало альтов лишились рассудка, экспериментируя с ним. Да, среди наших магов тоже было много экспериментаторов, пока, наконец, башни не установили правила обучать ментальной магии только тех, кто способен защитить свой разум. Так просто?» Мэя в недоумении посмотрела на боевого мага. «Мы учимся годами простой ментальной речи и защите собственного разума, и хорошо, если одного из сотни допустит до знаний, как атаковать чужой разум. Отбор среди человеческих магов тоже строг», — ответил я Альте. «Например, даже среди боевых магов-менталистов мало, а для них это обязательная дисциплина». «Понятно. Только я не представляю, на что способен один из древних магов», — бросила она косой взгляд на Валерию. «Мне вот тоже интересно, учитывая, что ей навыки контроля и защиты разума не позволяют мне читать ее даже самые поверхностные мысли. А ведь она сильно испугалась, увидев нас, это я ощутил. Сейчас мне главное правильно расположить ее к себе, мне важны многие знания древних артеров. На долину у меня большие планы». Валерия между тем со стоном открыла глаза и схватилась за голову, после чего с трудом поднялась и села за стол. «Ты в порядке? Большой объем информации, скоро пройдет. Нужно собираться, время близится к закату». Поднялся из-за стола Малграф. «Сегодня у нас первый день осени. Быстро лето прошло, даже не заметил». Вздохнул я и, тоже поднявшись, подхватил рюкзак и забросил на спину. «А ее нести придется?» — заметила Мэя. «Нет», — ломано ответила Валерия и взлетела над полом. «Нужно будет тебе одежду по прибытии подобрать. Прости, но у нас с собой ничего нет. У меня в сидельных сумках легкие штаны остались», — проговорила Мэя, тоже забросив рюкзак на спину. «Спасибо». Альта задумчиво посмотрела на девушку в одной рубашке и кивнула. Между тем, выйдя из дома, мы быстрым шагом направились к выходу из подгорного города. Дорога была ровной, поэтому мы не сильно устали, когда дошли до логова черного дракона, который до этого дремал, но стоило нам ступить на его территорию, открыл свои глаза. «Уходишь, принц Эшерион?» «Ухожу, но еще вернусь». «Как твое имя?» «Сейчас это не важно. Если встретимся вновь, я представлюсь, а этот дракон очень молод», — заметила Валерия, когда мы прошли по проходу к воротам. «Чешуйки возле морды все еще белые, а у старых драконов этого цвета они темные. Много знаешь о них? Одна из разумных рас этого мира, по крайней мере, на тот момент, когда мы здесь оказались», — пожала плечами артерка. «Мы с ними никогда не конфликтовали, боялись проклятия духов. Скажи мне, Эшерион, как нематериальное существо может породить материальное?» «Нет, то, что вы называете духами, если я правильно понимаю, нечто более сложное», — проговорила она, и едва мы вышли, взмахом руки заставила захлопнуться ворота и на мой вопросительный взгляд пояснила: «Не хочу, чтобы кто-то посторонний попал внутрь. Это место видело лучшие времена». Одобрительно кивнув ей, во главе группы направился вперед. «Слишком тихо», — заметил Малграф, когда мы приблизились к выходу. «Чтобы дальше не случилось, никому не атаковать», — спокойно проговорил я. «Как же мне это не нравится», — сквозь зубы проговорил боевой маг. Выйдя из тоннеля, мы оказались на ступенях. Сразу же в глаза бросился абсолютно пустой лагерь, хотя и было видно, что северяне были здесь недавно. Костер все еще потрескивал, а над ним был походный котелок полный каши, от которой шел приятный аромат. «Не нравится мне это», — проворчал Малграф, взглядом пытаясь определить, где притаился враг. «Выходите, я вас чувствую. Громко проговорил я и тут же услышал скрип натягиваемой тетивы. Резкий бросок вперед со всех сторон, и мы оказались в кругу из воительниц с обнаженным оружием. Ничего не предпринимая, я почувствовал, как моя защита расползается под действием наложенных на меч чар. Малграф тоже оказался зажат с двух сторон, и его держали двое, однако так и не решились коснуться его мечей. Мэя подняла руки вверх и лишь вздохнула, а вот Валерия подняла вокруг себя защитный купол и лишь скрестила руки на груди. «Демоновы выродки!» – пробормотал сквозь зубы Малграф, откровенно испугавшись. «Не ругайся, боевой маг!» – попросили его сдерживающие воительницы. «А ты не боишься нас?» Глядя мне в глаза, проговорила воительница, держащая меч возле моего горла. Звериные глаза с вертикальным зрачком, немного выпирающие верхние клыки, однако при этом приятные, пусть и немного хищные черты лица. А вот фигурки тоже неплохи, впрочем, для тех, кто выживает в горах. «А я обязан», — спокойно ответил я ей, — «опустите оружие. Ты не в той ситуации, чтобы ставить условия, принц Эшерион». «Тем не менее», убрала меч в ножны воительница. «Наша королева желает говорить с тобой. Отказ не принимается». «Хорошо, я пойду на условии, если воины, сопровождающие нас, не пострадали и...» «Второе условие исходит из первого. Озвучу его позже. А ты не труслив, в отличие от тех северян». Приблизившись вплотную к моему лицу, проговорила девушка, а после лизнула мою щеку. «Да, ни капли страха. Ведите их в лагерь. А ты...» — обратилась она к Валерии, даже не думая использовать магию, иначе они умрут. Валерия нехотя кивнула, после того как, обменявшись со мной взглядами, после чего нас провели через руины и увели на запад, где они и разбили свой лагерь. Десяток шатров стоял на опушке леса, скрытый от любопытных взглядов стволами деревьев и плотными зарослями кустарников. Вот мы и встретились с этим горным народом. Слишком рано, как ни посмотри, но я планировал это сделать в любом случае. Чувствую, что с северянами все в порядке, по крайней мере, все живы и не чувствуют боли. Слишком просто сдался принц, мы ожидали сопротивления. Вышла к нам навстречу воительница с татуировкой в виде пентаграммы на щеке. Привести 200 воинов только чтобы схватить принца с горсткой воинов. «Я слышал, что ваша королева желает меня видеть». «Да, желает, и мы доставим вас к ней». «Так она не здесь, жаль», — многозначительно хмыкнул я. «Где мои люди?» «За мной». Они оказали сопротивление, поэтому пришлось их немного побить. Повела нас в сторону отдельного шатра воительница. «Сейчас мы их лечим». Поразительная забота о своих врагах. «Вы нам не враг, принц Эшерион, скорее принужденный гость», — с улыбкой ответила мне девушка. Войдя в палатку, я обнаружил северян, которых и вправду лечили от неглубоких царапин, и сейчас они сидели связанными со странными браслетами на руках. «Рад, что вы живы. Эшерион, скажи этой, чтобы перестала на меня пялиться и скалить клыки», — покосившись на разглядывающую его воительницу, проговорил Фуран. «Она же не съест меня. Кому ты нужен, старый?» «Я еще не старый, мне только 60. «Ты их не боишься, Фуран, поэтому они на тебя так и реагируют», — пояснил я северянину. «Итак, и что теперь? Вы же не собираетесь отвести всех нас к своей королеве? Ну и какое твое второе условие?» «Отпустите троих из моих людей. Пусть они вернутся в баронство и расскажут обо всем. Иначе на мои поиски отправят легион». «Троих? Хорошо. Ты как хочешь, Эшерион, а мы с тобой пойдем», — проговорил Фуран. Северяне одобрительно закивали на его слова. «Я тоже иду», — тихо проговорил Малграф. «В обратный путь отправится Лимар, Мэя и Валерия. Расскажите, что меня пригласили на встречу с горной королевой». «Пусть будет так, развяжите этого и отдайте лошадей этим троим. Остальным собирать лагерь, с закатом уходим», — уверенно распорядилась воительница с пентаграммой на лице. «А вы довольно разумны для принца. А я никогда и не был глупым. Тем более, что я могу сделать сейчас против отрядов 2500 воинов, среди которых 5 магов по силе равных магистрам». Получив сообщение о месте встречи от служанки, чье лицо было скрыто под вуалью, Кристоф в назначенный час стоял, прислонившись спиной к статуе 20-го черного дракона, Вильяма III, и, услышав легкий шаг, повернул голову в сторону приближающейся по коридору невесты первого принца. «Вижу, ты заинтересован в том, что желаешь, принц Кристоф, как и ты», — ответил ей третий принц. «Скажи, Юлина, тебе не кажется, что противостояние между принцами проходит слишком гладко? Сейчас достаточно и того, что умирают поддерживающие их люди», — улыбнулась невеста, и они неспешно двинулись по коридору. «А ты растерял всех своих союзников. Они не были моими союзниками, а когда это стало ясно, присоединились к противостоянию моих братьев. Остались только самые преданные мне люди. Пусть и их немного. Ты считаешь, что тебе удастся стать императором, а ты считаешь, что не смогу. Многие желали видеть на троне принца Ишириона, но он отказался в последний момент, не желая погрузить империю в хаос. Теперь за него это делают другие. Он просто трус, скорее более разумный, чем твои братья, но сейчас речь о тебе. Ты хочешь стать императором, а ты знаешь, как это сделать. Да, знаю и даже помогу в этом. Ты ведь не забыл Калису, не забыл. Тихо ответил Кристоф, отведя взгляд в сторону. Она предала меня. Калиса не предавала, но не могла поступить иначе в той ситуации. Она рассказала мне обо всем, прежде чем вскрыла себе вены. Мы пришли. Остановилась возле дверей. Юлина достала ключ и открыла скрипящий замок, после чего прошла внутрь. Кристоф, войдя, отметил, что эта комната была приведена в порядок недавно. Помимо кровати здесь также был и столик с вином и кое-какой едой. «Закрой дверь, Кристоф», — сказала Юлина и присела за столик. Третий принц выполнил эту просьбу и, пройдя, опустился напротив нее. «Значит, ты выполняешь волю Калисы?» «Нет, Кристоф, я выполняю волю тех, кому не нужны слишком неудобные принцы на императорском троне. Мы даже знаем, как изменить существующее положение дел. Достаточно одного толчка, и это хрупкое равновесие будет разрушено. Ты слушаешь?» «Да, конечно», — ответил Кристоф, одернув себя от разглядывания бюста девушки. Лукаво улыбнувшись, Юлина несколько ослабила завязки платья на груди и пододвинула к принцу пустой бокал. «Я бы немного выпила». «Да, разумеется». Наполнив кубки, Кристоф поставил бутыль на стол и поднял кубок. «За что пьем?» «За исполнение желаний», — уверенно улыбнулась Юлина, уверенно чокнулась кубками, а после пригубила сладкое, но немного терпкое вино с приятным послевкусием. Кристоф молча кивнул, сделав глоток, принялся внимательно разглядывать дочь из графского дома Эрцергера и хитро улыбнулся. «У меня что-то на лице, или ты просто горишь желанием? А разве до свадьбы? Отказываться от секса до свадьбы глупо, да и никто не говорил, что для этого нужно быть девственницей. Да и есть ли удовольствие спать со стариком?» Поднявшись из-за столика, девушка ловко ослабила завязки, и платье упало с ее плеч на пол, и она отбросила его в сторону ногой. Оставшись в прозрачной ночнушке, Юлина подошла к третьему принцу и, положив руки ему на плечи, уверенно села на колени. Облизнув губы, она горячо прошептала: «Меня не волнует Дарнир, только ты. Если предашь, не предам», — уверенно глядя в глаза ответила Юлина и тут же закрыла губы третьего принца поцелуем. Эпилог. Тишину императорской усыпальницы нарушил звук шагов. Молодая девушка с золотистыми волосами быстро подошла к установленному сегодня днем каменному гробу и проложила к нему руку и безмолвно заплакала. «Императрица Клэр Фультер, вам не следует проходить сюда так поздно ночью. Здесь не место для живых. Моя маленькая дочь лежит сейчас в бархате в закрытом каменном гробу», — мертвым голосом ответила третья императрица, зажмурившись, когда неизвестный зажег светляк. «Вы глава тайной стражи, Вильям Вацлав», — спокойно поправил ее мужчина, одетый в серые одежды, лицо которого было скрыто капюшоном. «Примите мои соболезнования, моя императрица. К чему эти пустые слова? Мою дочь уже не вернуть. Почему вы не защитили ее? Мы узнали обо всем слишком поздно». «Что вы узнали?» «Она была изнасилована неоднократно». Достав из кармана свиток, глава тайной стражи протянул его Клэр. «Это заключение нашего некроманта». Клэр выхватила свиток и принялась быстро читать строчки заключения о смерти. Глава тайной стражи приблизил светляк, чтобы ей было проще. Углубляясь в текст, руки императрицы начали дрожать, и, наконец, закончив, она замерла. «Кто мог сделать с ней это?» — упавшим голосом спросила она. «Полагаю, вы знаете ответ на этот вопрос», — спокойно проговорил Вацлав и протянул руку вперед, раскрыв ладонь. «Заключение придется вернуть. Зачем вы мне об этом рассказали?» Слабо кивнув, положила она свиток на ладонь. «Я не мог скрыть от вас причину самоубийства принцессы, вы ее мать. Также мы хотели избежать лишних слухов, это бы сильно испортило репутацию императорской семьи». «Спасибо, Вацлав, я этого не забуду», — тихо проговорила императрица и утерла слезы. Нежно проведя раскрытой рукой по каменной плите, императрица сжала руку в кулак, пронзив ногтями ладонь, и, посмотрев на алые капли крови, резко развернувшись, направилась на выход из императорской усыпальницы. «Надеюсь, вы все сделаете правильно», — смотря ей вслед подумал Вацлав, развернувшись, двинулся к тайному ходу. Теперь остается лишь ждать удобного случая, иначе и в этот раз все пойдет прахом. Ворвавшись в свои покои, императрица принялась быстро собирать необходимые бумаги, а стоило появиться служанкам, распорядилась: «Собирайте только самые необходимые вещи, мы покинем столицу до рассвета. Платья и украшения не брать». «Да, госпожа», — быстро проговорили служанки, и две из них остались, чтобы помочь со сборами, а еще три быстро покинули покои, чтобы привлечь других слуг. Сборы затягивались, и когда все уже переносили на улицу в экипажи, Клэр опустилась на кровать и замерла. «Ты уезжаешь?» — вошел в покой Кристоф в растрепанных одеждах. «У меня появились неотложные дела, а ты по-прежнему не можешь даже проследить за тем, что ты одеваешь». «Личных слуг у меня нет», — развел руками третий принц. «Ты сама мне не позволяешь». «С этого момента позволяю. Оставь меня». Кристоф посмотрел на ее лицо, на котором застыла маска боли и ненависти, не заставил себя просить дважды и удалился в свои покои. «Только он сильнее меня, да, тем более что он подозрительно обнимал Анису. Это он», — метались в голове Клэр быстрые мысли. «Когда он угрожал, все было известно. Аниса не выдержала и: я уничтожу тебя и Шерион, даже если мне суждено сдохнуть». «Госпожа, экипаж готов». Войдя, поклонившись, проговорила служанка: «Желания и времени оставаться здесь дольше у меня нет. Отправляемся». Выйдя из императорского дворцового комплекса, Клэр Фультер посмотрела на три экипажа, поморщившись, проговорила, запрыгнув в седло: «Экипажи двигаются самостоятельно, остальные верхом. Отправляемся в герцогство Фультер».